Алло. Да. Ты так долго трубку берешь? Так получилось. Как дела? Зачем они тебе? Ну, просто хочу знать, как ты поживаешь. А кто это говорит? Друг твой из 226-й, который тебе телевизор ремонтировал. Телевизор? Я... А? Телевизор ремонтировал? Да. Не помню. Ты за мной еще бегала с бутылкой водки. А, что-то припоминаю. Старая дура. Ну вот. Хотел зайти, да думал, не откроешь. А у меня опять телевизор не работает. Ну, надо будет как-нибудь зайти. Да. Только как его зовут? Я забыла. Иван. Иван? Да. Угу. А тут слухи по подъезду. С какой вы квартиры-то? С какой? 226-й. 26-й? Да, соседи мы. Угу. По подъезду слухи ходят. То, что вы, говорят, ребенка убили. Марии Кутиковой. Зачем мне детей убивать? Что они у меня, сиську сосут, что ли? Не знаю. Говорят, то, что вам скоро повестка придет в суд. Мне чужие дети не нужны. Я даже не знаю, у кого какие дети есть. А правда, что вы когда с Брежневым работали, вы его любовницей были? Нет, ему любовница не нужна была. А Зинаида Николаевна, говорит, были. Она что там, присутствовала? За члены его держала? У нее фотографии присутствуют, она мне показывала, там, вы на фото. Я на фото? Да. Что-то меня ни разу никто не фотографировал. Фотографировали в то время, фотка черно-белая. И чего, с Брежневым вместе сфотографировали в одной постели, что ли? Не в постели, а как вы целовались? Сроду с ним не целовался, я его в глаза... Вы любовницей были его? Никогда не была, и были. У него вообще любовницы... У него не было любовниц! Вы были любовницей? Я его в глазах не видела! Только книжки его листала! Он вас любил, и вы были его любовницей. А, как же в глазах не видеть и быть любовницей? Потом... Он сослал вас работать в садик. Вот такая история. Сроду в садике не работала. А Зинаида, говорит, работала. Да, и она ёбнутая, твоя Зинаида, насочиняла хуй знает чего. Вы работали в садике, все говорят. Сроду не работала, вон трудовая книжка, нет там записи про садик. Откуда мы знаем, есть там записи или нет? Работали, да работали. Книжка у меня, блядь, есть! Ну и что такого? Сюда, работали, книжка. Работали. Это не позор в садике работать, но я там не работала. А кочегаром работали? С кем? Кочегаром. Ой. Еще скажи дворником. С двумя высшими. Нет, говорят, кочегаром и в садике. Да баб сроду кочегарами не берут работать. Сроду. А вы сильная была? Даже мужиков высокого роста берут с кочегарами. А вы сильная была? Женщина. Какая сильная, обыкновенная. Маленького роста. Вы очень сильная была, вас даже все боялись. Как это боялись? Ну вот так это. Ну и хорошо, что боялись. А квартирку мне, когда я вам телевизор починю, отдадите? Чего? Квартирку мне подпишешь, если я тебе буду телевизор чинить? Да нет, квартирка уже подписана. Ну и что, меня просто там пропишешь? Хотя не надо телевизор чинить, я раздумала. Почему? Раздумала.